Глава 21. Я провел весь день полный мыслями о Карле. Я не пошел на работу, потому что работа в гостинице на самом деле не была моей работой. Я не пошел домой, потому что Тай на самом деле не была моей женой. Но Карле... Я не мог выбросить ее из головы. Я отправился на Богемское национальное кладбище. Сюда я обыкновенно хожу, когда мне нужно подумать. Обычно я навещаю одно конкретное изваяние. Вообще-то оно называется «Странница», но люди называют его иначе. Смерть, бродячая смерть, карга с клюкой. Скульптура изображает старуху в плаще, бредущую с палочкой к ближайшему склепу. Если не подойти вплотную и не заглянуть ей под капюшон, ее лица не видно, лишь черная тень. Однако легенда гласит, что если посмотреть ей в лицо, увидишь свою собственную смерть. Я никогда не смотрел. На мой взгляд, риск того не стоил. Но в тот день я не удержался и взглянул одним глазком, но увидел лишь суровое старческое лицо, уставившееся в землю. Старуха ничем не намекнула на то, что будет дальше. Я провел на кладбище весь день, задержавшись даже после того, как ворота закрылись. Я сидел на ступенях склепа, снова и снова перечитывая сборник стихов Карли. И я не просто хотел понять ту женщину, какой она была сейчас, в этом мире. Я хотел понять, кем она была раньше, жена, которую я потерял. Чем больше я читал, тем сильнее снова влюблялся в нее, словно открывал для себя совершенно нового человека. Я умирал от сознания того, что мы не можем быть вместе. Наконец, меня выставил на улицу кладбищенский сторож. Больше мне идти было некуда, поэтому я направился домой. Когда я туда попал, стало только еще хуже. Дома меня ждал следователь Бушинг. Он сидел в том самом плетеном кресле, что и накануне, с лицом, напоминающим пустыню, если не брать проницательные глаза. Тай сидела на диване, положив руки на колени. Она даже не взглянула на меня. «Здравствуйте, мистер Моран», — прокаркал следователь. «Добро пожаловать домой». Я сел на противоположный край дивана, подальше от Тай. От нее веяло ледяным холодом. «Что вам угодно, следователь Бушинг?» — спросил я. Положив на колени портфель, Бушинг достал желтую записную книжку и огрызок карандаша, который неплохо было бы очинить. «Со времени вашего возвращения прошли уже целые сутки. Я надеялся, что вы начнете вспоминать события из того периода, когда вы отсутствовали». «Например, что вы делали в парке, когда отправились туда гулять?» «Я по-прежнему ничего не помню». «Очень плохо». «Так обстоят дела, следователь Бушинг. Я ничем не могу вам помочь». Бушинг кивнул, нисколько не смущенный. «А что насчет вчерашнего вечера? Это ведь вы помните, правильно? Куда вы вчера пошли?» Я увидел у него на лице тень усмешки. Следователь что-то знал. Я оглянулся на Тай, но та молчала, несмотря в мою сторону. Я навестил друга в Саутсайде, Роско Тейта. «Да, ваша жена сказала мне. Она также сказала, что позвонила в церковь, где работает ваш друг, и выяснила, что вы уже ушли оттуда. Домой же вы вернулись лишь спустя несколько часов. Где вы были?» «Почему это вас интересует? Какое вам до этого дело?» «Я расследую убийство, мистер Моран. У меня есть дело до всего». «Не вижу, какое отношение имеет к этому то, где я был вчера вечером». Бушинг покрутил карандаш. «В таком случае, позвольте вам объяснить. Дело в том, что в этом городе некоторые убийства... вызывает широкий общественный резонанс. В выходные застрелили 10 чернокожих подростков, и всем на это наплевать. Но привлекательную молодую женщину зарезали в парке? На такое люди обращают внимание. Они читают об этом в газете и запоминают, что вызывает волну звонков в полицию. По большей части это ведет в никуда. И все же время от времени удается найти иголку в стогу сена. Я по-прежнему вас не понимаю. Так вот, понимаете, вчера поздно вечером нам позвонили из охраны Северо-Западного университета. Какая-то студентка заявила, что незнакомый мужчина следил за ней в парке рядом с общежитием. И она достаточно неплохо его описала. Вообще-то мы бы не придали особого значения информации подобного рода. Но только охранник запомнил фото Бетси Керн в газете. Он сказал, что обе женщины были очень похожи друг на друга. Бушинг достал из портфеля две фотографии. На одной была Бетси Керн, этот снимок я уже видел в газете. На другой была молодая женщина, с которой я встретился накануне вечером у Гудрич-Холла. Женщина, которую я принял за Карли. «У этого охранника отменное чутье», — продолжал Бушинг. «Эти две женщины действительно похожи. Так вот, само по себе это меня не заинтересовало бы, но охранник также прислал описание подозреваемого, рассудив, что это может нам помочь. А вот это уже привлекло мое внимание. Невысокий белый тип, лет 30-30 с небольшим, взъерошенные темные волосы, на лице щетина. Это вам никого не напоминает, мистер Моран?» Я ничего не ответил. Студентка также показала, что на мужчине, который ее преследовал, была темно-красная рубашка. Согласно вашей жене, такая же рубашка была на вас, когда вы вчера выходили из дома. Мистер Моран, это вы были в студенческом городке Северо-Западного университета? Следователь загнал меня в угол, и мы оба это понимали. Достаточно будет показать той студентке мою фотографию, и она меня опознает, если уже этого не сделала. Я не мог притворяться, что меня там не было. «Да», — признался я, — «это был я». «Мистер Моран, почему вы преследовали ту девушку?» «Я ее не преследовал. Я увидел, как ее преследует какой-то другой человек, и встревожился. Я попытался вмешаться и убедиться в том, что все в порядке. Кроме вас она больше никого не видела. Она видела только вас. Также она сказала, что видела у вас в руке нож. У меня не было никакого ножа. Если мы обыщем вашу машину, мы найдем нож? Нет. Потому что вы от него уже избавились. Потому что у меня его никогда не было. Это вы убили Бетси Керн, мистер Моран? Нет, прошипел я. «Ну, вы говорите, что ничего не помните, начиная с той ночи, когда пропали. Откуда у вас такая уверенность?» «Полагаю, если бы я кого-нибудь убил, я бы это запомнил». «Верно. А может быть, весь этот рассказ про потерю памяти — ничто иное, как гора свежего собачьего дерьма, прилипшая к подошве?» «Я говорю вам правду. Ту ночь я не помню. Но я бы никого не убил». «В таком случае, что вы делали в студенческом городке?» Я вздохнул, потому что разумного объяснения у меня не было. Я не мог упоминать про Карли. Я никак не был с ней связан, не имел никаких оснований ее разыскивать. Однако, даже если я сохраню ее имя в тайне, Бушингу потребуется совсем немного времени, чтобы проследить мои звонки и найти тех, с кем я говорил о Карли. Он возьмет ее фотографию и увидит, что она похожа на двух других женщин. У Карли спросит обо мне, и как только это произойдет, я буду навсегда от нее отрезан. Она мне никогда не поверит, не станет даже говорить со мной. Я чувствовал, как меня опутывает плотная паутина, точно так же, как это было в моем собственном мире. Несомненно, именно этого добивался другой Дилан Моран. Времени у меня оставалось все меньше. «Я поехал туда, чтобы сходить в музей Блок», — сказал я, хватаясь хоть за какой-нибудь предлог. Примечание. Музей Мэри Эли Блок. Бесплатный художественный музей, расположенный в студенческом городке Северо-Западного университета в Чикаго. Конец примечания. Вы поехали в Нортсайд через весь город, чтобы сходить в музей? Зачем? Когда я с вами говорил, вы сказали, что валитесь с ног от усталости. Да, но в то же время я не находил себе места. Я потерял 2 дня своей жизни и не знал, что со мной произошло. Я пытался отключить свой рассудок и посмотреть, может быть, что-нибудь вернется. На самом деле я не думал о том, куда еду. В музее есть экспозиция фотографий, которую я хотел посмотреть. Вот я туда и поехал. Вы ее посмотрели? Нет. К тому времени, как я туда добрался, музей уже был закрыт. Мне почему-то казалось, что он открыт до 9 или даже до 10 вечера. Я ошибался. Музей закрылся в 8. А поскольку я уже был там, я решил прогуляться. «Еще одна прогулка, мистер Моран», — презрительно фыркнул Бушинг. «Вы вышли прогуляться во вторник, и Бетси Керн была убита. Вы решили прогуляться вчера, и женщина, очень похожая на Бетси Керн, увидела, как вы преследуете ее с ножом в руке. Она ошиблась. Вы намереваетесь придерживаться этой линии? Это правда». Убрав бумаги в портфель, следователь встал. «Позвольте сказать вам, мистер Моран, что будет дальше. Я собираюсь разворошить ваше прошлое. Я проверю все места, где вы жили, работали, учились, куда ездили в отпуск. Я буду искать, не было ли там нераскрытых убийств, когда вы там находились. После чего я вернусь с ордером на обыск вашего дома, вашей машины, вашей работы, всего. Вы можете обыскивать, что хотите. Я не виновен, следователь Бушинг. Я ничего не сделал. Да? Ну, на вашем месте я бы нашел адвоката». Бушинг взглянул на Тай. «А на вашем месте, миссис Моран, я бы подумал о том, чтобы перебраться жить в другое место». После ухода Бушинга Тай продолжала молча сидеть на диване. Она держала спину прямо, идеально расправив плечи, руки были аккуратно сложены на коленях. Тай успокоила себя размеренными вдохами и выдохами, после чего медленно повернула голову ко мне. Ее глаза не моргали. «Кто ты такой?» — спросила она. «Ну уже, Тай, я серьезно, кто ты такой?» «Ты прекрасно знаешь, кто я такой». Тай покачала головой. «Нет, я думала, что знаю, но теперь я не знаю. Я начинаю гадать, не носил ли ты все это время маску. Вчера я испугалась, что у тебя любовница, но все в 1000 раз хуже». Тай встала с дивана. Когда она проходила мимо меня, я схватил ее за руку, но она отчаянным рывком высвободилась. «Не прикасайся ко мне! Не смей меня трогать!» «Тай, извини, я сам был бы рад тебе все объяснить, но ты не можешь». «Не могу. Я только говорю тебе, что я не убийца». Тай поджала губы. По ее глазам было ясно, что она мне не верит. «С кем ты занимался сексом прошлой ночью? Что ты хочешь сказать?» «Кого ты трахал в нашей постели, Дилан? Потому что это была не я. Ты думал о ком-то другом, я это чувствовала. Это была та девица из университета?» «Тай, пожалуйста, не надо. Все очень запутано. Да, ты прав. Очень запутано. Сегодня ты спишь на диване. Я не хочу, чтобы ты был рядом со мной». «Как скажешь, но я клянусь, тебе нечего меня бояться». Тай направилась к двери. У камина она остановилась и посмотрела на нашу свадебную фотографию. Затем положила ее лицом вниз на полку. «Мне нечего бояться своего мужа», — сказала она. «Но ты не тот, за кого я выходила замуж».